Дело в некоем Фергусе Мактевише. Его фасоль со свининой великолепна, но виски паршивая. И он сказал мне «нет». Диего не имел ни малейшего представления об этом Фергусе, как там бишь его зовут, но, разумеется, не стал задавать вопрос. «Голоден?» — спросил Диего. «Да». Через четверть часа официант принес гамбургеры и яйца. Точно в 7:30 в дверь постучали. За несколько минут до этого о приходе гостей сообщили из вестибюля отеля по телефону. Вошли два человека — Лернер, которого Диего хорошо знал, и некий Абрамович, малознакомый ему человек. Они закрылись на час небольшим в комнате Рэба. Диего стоял на страже. Затем ушли. Рэб опять взял в руки телефонную трубку, и Диего, воспользовавшись одной из редких пауз, спросил: «Ты хочешь девочку на сегодняшнюю ночь?» Рэб безразлично пожал плечами, уставившись серыми глазами в пространство. «На всякий случай, — продолжал Диего, — я придержал двоих. Высокие брюнетки читали Олдоса Хаксли и Рабиндраната Тагора. В твоем вкусе. Тебе, черт возьми, надо расслабиться. Так Линду или Терри? Или обеих?» Зазвонил телефон. Диего снял трубку и узнал голос Эбби Левина, хотя тот не назвал себя. Диего перенес аппарат в спальню и, чтобы не мешать, вышел прогуляться в коридор, где затеял игру с раздатчиком льда. Таким образом, за несколько секунд до 9:00 он и увидел, как с кожаным портфелем в руках появился тот, кто всегда оставался самой загадочной личностью из всех приближенных короля. Человек остановился у двери в апартаменты и, не постучав, посмотрел на Диего. Тот приблизился, уже собираясь отстранить докучливого посетителя. «Господин Хаас, будьте добры, доложите ему, что Джетро здесь». «Джетро?» «Просто Джетро. Он ждет меня». Диего вошел в номер и передал сказанное. Рэб кивнул, не вдаваясь в расспросы. «И он знает мое имя», — заметил Диего. «Да», — уставившись в пустоту, — сказал Климрот. «Пусти его, Диего. И, пожалуйста, с этой минуты пусть меня не беспокоит. К телефону я не подхожу. Мне потребуется 2 часа, а затем пусть придет Линда. В 11:30, если она пожелает ждать до той поры». Он слышал, но не видел, как ушел Джетро. Когда Рэб появился, в глазах у него Диего заметил нечто очень похожее на удовлетворение, если не на триумф. «А что, Линда? Высокая брюнетка, говоришь?» «Да. К тому же знает наизусть Тагора и Геликлера. Ты таких любишь?» «Угу. Значит, я жду только ее». Он явно был в прекрасном настроении. «В общем, — сказал Диего, — за исключением этого Фергуса, черт знает, как его там дальше, все идет хорошо?» «Да, очень хорошо. Если не считать его». Диего в халате вышел в гостиную и спустился, чтобы позвать упомянутую Линду, которая ждала в комнате 2 этажами ниже. И коль скоро уж оказался там, сделал такое же предложение другой девице, Терри, хотя она не была ни блондинкой, ни толстушкой. Ну, один-то раз можно изменить своим привычкам. «И потом, я теперь такой красивый, такой чистенький, наверное, в постели сегодня буду очень хорош». Совершенно случайно он обратил внимание на 4 папки. Рэб как раз собирался убрать их. Ничего особенного в них не было. Простые картонные обложки, ничем друг от друга не отличающиеся, кроме цвета. Одна черная, другая красная, третья зеленая и 4-я белая.